Старец Паисий Святогорец. Слова. Том 3. Духовная борьба. Перевод с греческого иеромонаха Доремидонта. Издательский дом «Святая гора», Москва, 2004 год. Читает Валерий Будевич. Предисловие. Видя, что грех вошел в наши дни в моду, блаженной памяти старец Паисий особенно подчеркивал необходимость покаяния и исповеди. То, какое огромное значение старец придавал покаянию, видно из последней главы второго тома его слов. «Покаяние и исповедь, — говорил нам старец, — необходимы сегодня больше всего. Они нужны для того, чтобы дьявол был лишен тех прав, которые дали ему люди. Люди дают дьяволу права, и в результате этого он терзает мир. С помощью старца Паисия многие впервые приступили к таинству исповеди и изменили свою жизнь. Сейчас эти люди подвизаются как любочестные чада Божии и уже всей жизни переживают райскую радость. Ведь люди-то очень хорошие, радостно делился с нами отец Паисий. Ни разу не было такого, чтобы я посоветовал человеку поисповедоваться, и он этого не сделал. Конечно, этому способствовала и великая любовь старца, изменявшая душу человека, с которым он соприкасался, и из бесплодного суглинка, превращавшая ее в пригодную к возделыванию землю. Настоящий третий том слов старца Паисия издается по благословению нового правящего архиерея нашей епархии, высокопреосвященнейшего митрополита Кассандрийского Никодима. В томе собраны наставления старца, способные помочь измученному грехом человеку приобрести добрую обеспокоенность и начать духовную борьбу, чтобы освободиться от связавших его греховных пут. Живя в покаянии, христианин сможет совлечься своего ветхого человека, этого, по словам старца, живущего в нас злого квартиросъемщика. Отец Паисий говорил, что для изгнания злого постояльца мы должны разрушить его дом и начать возводить новое здание, строить нового человека. По святоотеческому учению, начало греха — это злой помысел. Поэтому выбранные из духовного наследия старца поучения о помыслах мы поместили в первой части настоящего тома. «Помыслы, — говорил старец, — это показатель нашего духовного состояния. Добрый помысл обладает великой силой, он духовно изменяет человека. И, напротив, помысл злой человека мучает. Когда человек изгоняет злые и возделывает добрые помыслы, его ум и сердце очищаются, и в нем живет божественная благодать. Вторая часть книги говорит о том, что, терпя несправедливости и относясь к этому духовно, человек приемлет от Бога великое благословение. Часто эта истина неведома даже духовным людям, которые, оправдывая себя, доходит до того, что сочиняют свое собственное Евангелие и таким образом изолируют себя от Бога, потому что человеческая правда не имеет с духовной жизнью ничего общего. Если мы хотим сродниться со Христом, то нам подобает стать причастниками божественной правды, которая содержит в себе любочестие, благородство, жертвенность. В третьей части тома речь идет о грехе. Земная жизнь человека от греха превращается в адскую муку. Однако посредством духовной борьбы наша жизнь может стать раем. Если человек хочет выйти из греховной тьмы, он должен внимательно испытывать свою совесть, это данный ему от Бога первый божественный закон, и смиренно признавать свои ошибки и погрешности. Это делание приводит к бесконечному рукоделию покаяния и дает душе божественное утешение. В четвертой части отец Паисий обличает сатанинские силы, которые действуют в мире через свои послушные орудия – колдунов, экстрасенсов, ясновидящих и других прельщенных. Старец подчеркивает, что сами по себе темные силы бессильны. Однако они становятся разрушительными для человека, если он совершил какой-то тяжкий грех и тем самым наделил их правами над собой, а потому подвергается бесовскому воздействию. Чтобы освободиться от этого воздействия, человеку необходимо найти причину греха, то есть осознать его, покаяться, поисповедоваться и стать сознательным членом церкви. Последняя, пятая часть тома посвящена таинству исповеди. Старец заостряет наше внимание на том, что для прощения грехов христианину необходима исповедь, а для безопасного духовного роста ему нужно иметь духовного наставника. Отец Паисий проводит четкую грань между деятельностью психиатра и служением духовника. В наши дни это подчас смешивается и делится собственным опытом работы над душами людей. Как и в предыдущих томах, отец Паисий кратко отвечает на вопросы, которые ему предлагаются. Ответы старца не являются систематическим изложением той или иной темы и не претендуют на то, чтобы быть исчерпывающими. Цель поучений в другом, в том, чтобы помочь человеку спастись. Спасение души человека, говорил старец, это мое утешение и радость. Видя то, что способно помочь собеседнику в его духовной борьбе в каждом конкретном случае, старец говорит с человеком в соответствии с духовной необходимостью, подкрепляя его необходимым духовным витамином. Нередко отец Паисий раскрывает смысл своих слов с помощью подходящего примера. Старец был убежден в том, что положительные примеры приносят огромную пользу. Если бы у меня было время, то я написал бы о некоторых людях, честно проживших свою жизнь, о тех девушках и юношах, о тех отцах и матерях, чья жизнь отличалась святостью, делился он с нами. Такими добрыми примерами обличаются те, кто ввел грех в моду, от обличения зла часто не бывает никакой пользы. Однако, когда мы показываем доброе, зло обличается само по себе. Как известно, вопросы, на которые отвечал старец, задавали монахини. Но, несмотря на это, ответы отца Паисия касаются любого человека, который подвизается подвигом добрым или хочет приступить к этому подвигу. И монахам, и мирянам, говорит старец в одном из своих писем, даны одни и те же заповеди. И рай тоже один для всех. Кроме этого, отец Паисий часто отмечал, что есть миряне, живущие высокой духовной жизнью и совершающие над собой тонкое духовное делание. Благодарим всех тех, кто благосклонно согласился прочесть рукопись настоящего тома и своими советами помог нам завершить подготовку к его изданию. Пусть благий Бог просвещает нас и дает нам доброе покаяние, чтобы всем нам сподобиться доброго рая, который Он уготовал нам, как нежно любящий нас Отец, говорил старец. Молитвенно желаем, чтобы его слова исполнились на деле. Аминь. 11 февраля 2001, неделя о блудном сыне. Игуменья обители святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, монахиня Филофея с сестрами во Христе. Геронда. А каким образом животные понимают, что у какого-то человека есть доброта? У животных есть интуиция. Поэтому, если ты их любишь, если тебе за них больно, они это чувствуют. В раю животные ощущали благоухание благодати и служили Адаму. После грехопадения природа совоздыхает вместе с человеком. Вон, посмотри на бедного зайчишку. У него постоянно испуганный взгляд. Его сердечко тревожно стучит тук-тук-тук. Горемыка совсем не спит. Как же страдает это крохотное, ни в чем не повинное создание из-за наших грехов. Однако, когда человек возвращается в состояние, в котором он был до грехопадения, животные снова без страха приближаются к нему. Часть первая. О брани помыслов. Видя все посредством добрых помыслов, человек очищается и приемлет благодать Божию, а злыми, левыми помыслами человек осуждает и несправедливо обижает других, препятствует приходу божественной благодати, после чего приходит дьявол и терзает его. Глава первая. О помыслах добрых и злых. Сила доброго помысла. Геронда в Ветхом Завете, в 4 книге Маккавейской, говорится следующее. Благочестивый помысл не искоренитель страстей, а их противник. Что это значит? Смотри, страсти глубоко укоренены у нас внутри, но благочестивый, добрый помысел помогает нам не попадать к ним в рабство. Когда человек, постоянно включая в работу добрые помыслы, делает свое доброе состояние твердым, устойчивым, его страсти прекращают действовать, их словно не существует. То есть благочестивый помысл не искореняет страсти, но борется с ними и может их одолеть. В четвертой книге Маккавейской описаны мучения, которые смогли перенести 7 святых отроков, их мать, святая Самаланида, и их учитель, святой Елеазар, имея благочестивые помыслы. Я думаю, что писатель священной книги говорит об этом для того, чтобы ясно показать силу доброго помысла. Один добрый помысл равен по силе многочасовому всеночному бдению. Он обладает великой силой. Сейчас есть такие противоракетные системы, которые лазерными лучами поражают ракету противника еще на стартовой площадке и не дают ей взлететь. Так и добрые помыслы. Они предупреждают взлет злых помыслов с дьявольских аэродромов, на которых те базируются, и не дают им подняться в воздух. Поэтому, насколько можете, постарайтесь не дать дьяволу успеть насадить у вас злые помыслы. Постарайтесь сами опередить его и насадить в себе помыслы добрые, чтобы ваше сердце стало цветником, и вашу молитву сопровождало божественное благоухание вашего сердца. Если человек держит в себе, пусть даже и немного левый, то есть злой, помысл о ком-то, то какой бы подвиг он ни совершал, посты, бдения или что-то еще, все пойдет на смарку. Чем поможет ему аскеза, если он не борется против злых помыслов, но принимает их? Почему он не хочет сначала очистить сосуд от грязного масляного отстоя, пригодного лишь на мыло, и только потом влить в него чистое масло? Зачем он смешивает чистое с нечистым и делает чистое ни на что негодным? Один чистый, добрый помысл обладает силой большей, чем любой аскетический подвиг. К примеру, дьявол воздвиг против юноши брань нечистых помыслов. Чтобы избавиться от них, юноша совершает всеночное бдение, постится, воздерживается от пищи и воды по 3 дня подряд. Однако один включенный в работу чистый помысл обладает силой большей, чем все его бдения и пощения, и оказывает ему более существенную помощь. Геронда, говоря о чистом помысле, вы вкладываете в это слово узкий аскетический смысл, или же употребляете его более широко. И широко тоже. Посредством добрых помыслов человек очищается и приемлет благодать от Бога. А посредством левых, недобрых помыслов он осуждает и несправедливо обвиняет других. Делая это, он препятствует приходу божественной благодати. А потом приходит дьявол и терзает этого человека. То есть Геронда, осуждая других,

добрых помыслов, — пояснил я. Как у человека у меня могут быть недостатки, а как у старого монаха могут найтись и какие-нибудь добродетели. Но если у тебя нет доброго помысла, то и мои недостатки, и мои добродетели пойдут тебе во вред. Это о малом ребенке можно сказать, что пока он еще не зрел, его помысел слаб. Но о взрослом человеке сказать такого нельзя. Геронда, а все ли взрослые люди зрелы? У некоторых незрелая голова. Речь сейчас идет не о тех, у кого она просто не варит. Если человек не ведет себя просто, то его помысел направляется ко злу и все истолковывает наперекосяк. Такой человек не имеет духовного здравия, и ему не помогает даже добро. Даже от добра такой человек терзается. Геронда, а если в монастыре происходит какой-то беспорядок, бесчинство, то есть ли смысл искать виновного? Ты сперва поищи, не виновата ли в этом ты сама. Так-то она будет лучше. Геронда, однако, если другие сами дают мне повод думать, что виноваты они. А сколько раз такой же повод давала им ты? Поразмыслив об этом, ты поймешь, что, относясь к происходящему подобным образом, ты совершаешь ошибку. А говоря, скорее всего, этот беспорядок произошел по вине такой-то сестры, мы принимаем помысел слева. Ты уверена, что сестра действительно виновата? Нет, но она делала подобное и раньше. А раз не уверена, значит, это помысел слева. А кроме того, даже если эта сестра действительно виновата, то кто знает, как и почему она так поступила? Геронда, однако, если я вижу, что, к примеру, у такой-то сестры есть определенная страсть. Ты что, игуменья? Эта игуменья несет за вас ответственность и поэтому должна следить за вашими страстями. Но вы-то почему следите за тем, какие страсти есть друг у друга? Вы еще не выучились работать над собой. Если хотите научиться работать над собой, то не исследуйте, чем занимаются другие, но включайте в работу добрые помыслы о том, что видите в них. Независимо от того, какую цель преследует человек, включайте в работу добрые помыслы. Добрый помысел содержит в себе любовь. Он обезоруживает человека и подвигает его отнестись к тебе по-доброму. Помните монашек, которые приняли разбойника за старца? Когда он им открылся, они решили, что это Христа ради юродивый и поэтому изображает разбойника. После этого они стали относиться к нему с удвоенным почтением. И в конце концов эти монахини спасли и самого разбойника, и его сообщников. Геронда, а как быть, если сестра говорит мне неправду? А если она была вынуждена сказать эту неправду по твоей вине? Или, может быть, она просто забыла о чем-то, и сказанное тебе — это не ложь? Например, гостиничная просит у поварихи немного салата. Та говорит, что у нее нет, но первая знает, что есть. Если у гостиничной нет добрых помыслов, то она скажет: «Вот лгунья». Однако, если у нее есть добрые помыслы, она скажет: «Бедняжка замоталась с работой и забыла, что у нее остался салат». Или же она может оправдать сестру таким помыслом: видимо, она решила приберечь салат для какого-то другого, более важного случая. Так и ты мыслишь подобным образом, потому что у тебя нет духовного здравия. Если бы оно у тебя было, то даже нечистое ты видела бы чистым. Одинаково ты смотрела бы и на плоды фруктовых деревьев, и на навоз, потому что навоз помог деревьям произрастить их плоды. Тот, у кого есть добрые помыслы, духовно здрав и зло претворяет в добро. Помню, как во время оккупации те из детей, у кого был крепкий организм, за обе щеки уплетали краюху кукурузного хлеба и отличались отменным здоровьем. А дети богатых родителей ели пшеничный хлеб со сливочным маслом, однако оставались болезненными, потому что их организмы были слабы. В жизни духовной дело обстоит точно так же. Взять, к примеру, человека, имеющего добрые помыслы. Даже если кто-то его несправедливо ударит, он скажет: «Бог попустил это, чтобы я искупил свои прежние грехи. Слава Богу!» Если же добрых помыслов у человека нет, то даже если ты захочешь его ласково погладить, он подумает, будто ты замахиваешься, желая нанести ему удар. Поглядите на пьяных. Человек злой в пьяном угаре крушит все подряд. Если же у пьяного добрая душа, он плачет и всех прощает. Один такой добряк, напиваясь, начинал бормотать: «Ты вот на меня смотришь недружелюбно. Ладно, я тебя золотом осыплю прямо из ведра». Тот, кто имеет добрые помыслы, все видит добрым. Когда некоторые говорили мне, что соблазняются, видя в церкви много неподобающего, я отвечал им так: если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит: насчет цветов не знаю, а вот консервных банок, навоза, нечистот вон в той канаве полным-полно. И муха начнет по порядку перечислять тебе все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты, то она ответит: нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов. И пчелка начнет перечислять тебе множество разных цветов, садовых и полевых. Видишь как? Муха знает только о помойках, а пчелка о том, что неподалеку растет лилия, а чуть подальше распустился гиацинт. Как я понял, одни люди похожи на пчелу, а другие — на муху. Те, кто похож на муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются только этим. Ни в чем они не видят ни капли доброго. Те, кто похож на пчелу, находят доброе во всем. Человек поврежденный и мыслит поврежденно. Ко всему он относится с предубеждением, все видит шиворот на выворот, тогда как тот, у кого добрые помыслы, что бы ни увидел, что бы ему ни сказали, включает в работу добрый помысел. Однажды ко мне в Калиу пришел мальчик, ученик второго класса гимназии. Он постучал в дверь калитки. Хотя меня ждал целый мешок непрочитанных писем, я решил выйти и спросить, что он хочет. «Ну, — говорю, — что скажешь, молодец?» «Это, — спрашивает, — Калева отца Паисия?» «Мне нужен отец Паисий». «Калева-то, — отвечаю, — его». Но самого Паисия нет, пошел купить сигареты. Видно, с добрым помыслом ответил паренек, батюшка пошел за сигаретами, потому что хотел оказать кому-то услугу. Для себя, говорю, покупает. У него кончились сигареты, и он, как угорелый, помчался за ними в магазин. Меня оставил здесь одного, и я даже не знаю, когда он вернется. Если увижу, что его долго нет, тоже уйду. В глазах у паренька заблестели слезы, и он опять с добрым помыслом произнес: «Как мы утомляем старца!» «А зачем он тебе, спрашиваю, нужен?» «Хочу, — говорит, — взять у него благословение». «Какое еще благословение, дурачок? Он же в прелести. Такой беспутный человечишка. Я его знаю как облупленного. Так что зря не жди, ведь он, когда вернется, будет сильно не в духе, а то еще и пьяный заявится. Он ведь вдобавок ко всему и за воротник не прочь заложить. Однако, что бы я ни говорил этому пареньку, ко всему он относился с добрым помыслом». «Ну ладно, — сказал я тогда, — я подожду Паисия еще немного. Скажи, что ты хочешь, и я ему передам. У меня, — отвечает, — есть для старца письмо, но я дождусь его, чтобы взять у него благословение». Видите как? Что бы я ни говорил, он все принимал с добрым помыслом. Я ему сказал: этот Паисий, как угорелый, помчался за сигаретами, а он, услышав это, начал вздыхать, на глазах появились слезы. «Кто знает, зачем он за ними пошел, — подумал он, — наверное, хотел сделать доброе дело. Другие столько читают и добрых помыслов не имеют, а здесь ученик второго класса гимназии имеет такие добрые помыслы. Ты ему портишь помысл, а он мастерит новый, лучше прежнего, и на основании его приходит к лучшему заключению. этот ребенок привел меня в восхищение. Такое я увидел впервые. Помыслы осветившегося человека и помыслы человека лукавого. Геронда, понимает ли человек, который имеет святость, кто лукав, а кто нет? Да, он понимает как человека лукавого, так и человека святого. Он видит совершаемое кем-то зло, но одновременно видит в творящем зло и его внутреннего человека. Он различает, что это зло от искусителя, что оно приходит в человека извне. Своими душевными очами он видит собственное прегрешение великими, а прегрешения других малыми. Он действительно видит их малыми, а не обманывает себя. Он может понимать, что совершаемое кем-то это преступление, но в добром смысле этого слова оправдывать лукавство злого человека. Он не презирает таких людей, не считает их низшими себя. Он даже может считать таких людей лучшими себя и сознательно по многим причинам терпеть совершаемое ими зло. К примеру, видя злобу преступника, такой человек думает, что этому преступнику никто не помог, и поэтому тот опустился до того, что стал совершать злодеяние. А еще он понимает, что и сам мог бы оказаться на месте этого несчастного, если бы Бог оставил его без своей помощи. Относясь ко злу подобным образом, такой человек приемлет многую благодать, а с человеком лукавым происходит обратное. Видя святость праведника, он не знает его добрых помыслов, подобно тому, как не знает их и сам дьявол. Тот, кто совершает над собой тонкое делание, оправдывает других и не оправдывает себя. И чем больше он продвигается вперед в отношении духовном, тем большую приобретает свободу и тем больше любит Бога и людей. Тогда он не может понять, что значит злоба, поскольку постоянно имеет о других добрые помыслы. Его мысли постоянно чисты, и на все он смотрит духовно, свято. Даже падения ближних идут на пон, использует их как надежный тормоз для себя самого, чтобы быть внимательным и не потерпеть крушения. И напротив, человек, не очистившийся, мыслит лукаво и на все вокруг смотрит лукаво. Своим лукавством он пачкает даже хорошее, доброе. Даже добродетели других не идут ему на пользу, потому что, будучи омраченным черной тьмою человека-убийцы и дьявола, он и добродетели истолковывает с помощью своего толково-лукавого словаря. Он всегда пребывает в расстройстве, и ближних постоянно расстраивает своим духовным мраком. Если такой человек хочет освободиться, он должен понять, что ему необходимо очистить свою душу, чтобы к нему пришла духовная просветленность, очищенность ума и сердца. Геронда, а почему порой один и тот же человек бывает то лукавым, то добрым? В этом случае он подвергается соответствующим влияниям и изменениям. Человек удобоизменчив. Лукавые помыслы могут быть от дьявола, однако случается, что лукаво мыслит сам человек. То есть часто враг создает определенные ситуации, чтобы вызывать у людей злые помыслы. Как-то ко мне в Калеву пришел один архимандрит, но я не успел его принять. Когда он пришел во второй раз, я тяжело болел и опять не смог с ним поговорить и попросил прийти еще раз. Тогда архимандрит начал изводить себя помыслами, что я не хочу его видеть, испытываю к нему неприязнь. Он пошел в монастырь, которому подчинялась моя келья, и стал на меня жаловаться. Все это произошло по наваждению лукавого. Помыслы человека — показатель его духовного состояния. Геронда, отчего два человека на одну и ту же вещь смотрят не одинаково? А разве все глаза видят одинаково ясно? Чтобы видеть ясно, чисто, надо иметь очень здоровые очи души. Ведь если здравы душевные очи, человек имеет внутреннюю чистоту. А почему Геронда иногда бывает, что одно и то же событие один человек считает благословением, а другой — несчастьем? Каждый истолковывает происходящее в соответствии со своим помыслом. На любое событие, явление можно взглянуть как с хорошей, так и с плохой стороны. Как-то я услышал о следующем происшествии. В одной местности был монастырь. Мало-помалу вокруг стали возводить постройки, и постепенно монастырь оказался зажат мирскими домами со всех сторон. Вечерню там служили в полночь вместе с утренней. Миряне, жившие вокруг, тоже приходили на богослужение. Как-то раз один новоначальный молодой монах, уходя на службу, забыл закрыть дверь своей кельи, и в нее зашла женщина. Когда монах об этом узнал, то страшно разволновался. Белье, недолго думая, хватает он флакон со спиртом, выливает содержимое на пол и поджигает. Дезинфекция пола. Еще немножко и спалил бы монастырь. Пол-то в келье он сжег, однако не сжег своего помысла. А как раз его и надо было сжечь, потому что в помысле и заключалось зло. Если бы, включив в работу добрый помысл, монах сказал себе, что женщина вошла в его келью от благоговения, желая получить пользу, взять в благословение монашескую благодать, чтобы затем самой подвязаться дома, то с ним произошло бы духовное изменение, и он прославил бы Бога. Духовное состояние человека видно из качества его помыслов. Люди судят о вещах и событиях в соответствии с тем, что имеют в себе сами. Не имея в себе духовного, они делают ошибочные выводы и несправедливо относятся к другим. Например, тот, кто по ночам, желая остаться в безвестности, творит милостыню, и о прохожем, встреченном поздно ночью на улице, никогда не помыслит плохо. А тот, кто прожигает свои ночи во грехе, увидев запоздалого прохожего, скажет: «Во зверюга! Где же его носило целую ночь?» Потому что судит по собственному опыту. Или, к примеру, человек, имеющий добрые помыслы, услышав ночью стук на верхнем этаже, порадуется, кладут поклоны, а тот, у кого добрых помыслов нет, злобно буркнет: «Проплясали всю ночь напролет». Один, услышав мелодичное пение, скажет: «Какие прекрасные церковные песнопения!» А другой рассердится: «Это что еще там за песенки горланят?» Помните, какое отношение ко Христу проявили двое разбойников, распятые вместе с Ним? Оба видели распятого на кресте Христа, оба чувствовали, как сотрясалась земля, оба находились в равном положении. Однако что помыслил один и что другой? Один, тот, что висел ошую, хулил Христа и говорил: «Аще ты еси Христос, спаси себе инаю». Другой, одесную, исповедовал так: «Мы уба достойное по делом наю восприемлива, сей же не единого зла сотвори». Один пошел в вечную муку, другой спасся. Глава вторая. О хульных помыслах. Какие помыслы являются хульными? Геронда, я не понимаю, когда помысл является хульным. Когда нам на ум приходят скверные картины о Христе, Матери Божией, святых, о чем-то божественном и святом, или даже о нашем духовном отце и тому подобном, то это хульные помыслы. Этих помыслов и пересказывать-то никому не надо. Даже духовнику? Духовнику достаточно сказать следующее: «Мне приходят хульные помыслы о Христе или о Святом Духе, о Матери Божией, о святых или о тебе, моем духовном отце». Все эти богохульства и грехи не наши, они происходят от дьявола. Поэтому нам нет нужды расстраиваться еще из-за грехов дьявола. Когда я был новоначальным монахом, дьявол какое-то время приносил мне хульные помыслы, даже в церкви. Я очень расстраивался. Дьявол внушал мне скверные помыслы о святых в качестве исходного материала, используя те сквернословия и похабщину, которые я слышал от других, будучи в армии. Эти помыслы от дьявола вразумлял меня мой духовник. Раз человек расстраивается из-за скверных помыслов о святыне, которые у него появляются, это уже доказывает, что они не его собственные, а приходят извне. Но я продолжал расстраиваться. Когда приходили хульные помыслы, я уходил молиться в предел честного Иоанна Предтечи, прикладывался к его иконе, и она благоухала. Когда скверные помыслы приходили снова, я опять спешил в предтеченский предел, и от иконы вновь исходило благоухание. во время одной божественной литургии я был в пределе и молился. Когда певчие запели «Святый Боже Нилевса», я со своего места стал тихонько подпевать. Вдруг я увидел, как через дверь, ведущую в притвор главного храма, в предел вваливается огромный страшный зверь с головой пса. Из его пасти и глаз извергалось пламя. Чудовище повернулось ко мне, и, раздраженное тем, что я пою «Святый Боже», дважды злобно погрозило мне лапой. Я бросил взгляд на монахов, молившихся рядом со мной. Может быть, они тоже видели зверя? Нет, никто ничего не заметил. Потом я рассказал о случившемся духовнику. — Ну, видел, кто это был? — сказал мне духовник. — Это он самый и есть. Теперь успокоился. Геронда, а всегда ли человек понимает, что его помысл является хульным? Он понимает это, если работает головой, которую дал ему Бог. Например, некоторые задают мне вопрос. Геронда, как возможно существование адских мук? Мы огорчаемся, видя человека, сидящего в тюрьме. Что же говорить о тех, кто мучается в аду? Однако такие рассуждения — хула на Бога. Эти люди выставляют себя более праведными, чем он. Бог знает, что делает. Помните случай, рассказанный святым Григорием Двоесловом. Однажды епископ Фортунат изгнал нечистого духа из бесноватой женщины. Изгнанный бес принял образ нищего, вернулся в город и стал обвинять епископа. «Немилосердный изгнал меня!» — кричал он. Один человек, услышав эти крики, пожалел несчастного. «Что за нелегкое дернуло его тебя выгнать? Как он мог на такое пойти? А ну давай, заходи ко мне в дом». Дьявол вошел в его дом и вскоре попросил: «Подбрось в очаг дровишек, а то я зябну». Хозяин положил в огонь толстое поленье, пламя весело загудело, а когда огонь разгорелся как следует, дьявол вошел в ребенка хозяина дома. В припадке беснования несчастный прыгнул в огонь и сгорел. Тогда хозяин понял, кого изгнал епископ и кого он принял в свой дом. Епископ Фортунат знал, что делал, когда изгонял нечистого духа из бесноватой. Откуда происходят хульные помыслы? Геронда, не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о добром равнодушии? Доброе равнодушие необходимо человеку чрезмерно чувствительному, которого мучает разными помыслами тангалашка. Такому человеку хорошо бы стать немного бесчувственным в положительном смысле этого слова и не копаться в помыслах определенного рода. Кроме того, доброе равнодушие необходимо человеку, которого дьявол, желая вывести из строя, сделал чрезмерно чувствительным в отношении какого-то конкретного дела или явления, хотя обычно такой человек чрезмерной чувствительностью не страдает. И такому человеку на какое-то время поможет доброе равнодушие. Однако за ним должен наблюдать духовник. Ему нужно открывать свой помысел духовнику и быть под его наблюдением. В противном случае он может потихоньку стать безразличным ко всему и впасть в противоположную крайность, превратиться в совершенно равнодушного человека. Геронда, почему, когда я впадаю в печаль, у меня появляются хульные помыслы? Смотри, что происходит. Видя тебя опечаленной, Тангалашка пользуется этим и подсовывает тебе мирскую карамельку, греховный помысл. Если ты в первый раз падешь, приняв этот помысл карамельку, то в следующий раз он расстроит тебя еще больше, и у тебя не найдется сил ему сопротивляться. Поэтому никогда не нужно пребывать в состоянии печали. Вместо этого лучше заняться чем-то духовным. Духовное занятие поможет тебе выйти из этого состояния. Геронда, я очень мучаюсь от некоторых помыслов. Они от лукавого. Будь мирна и не слушай их. Ты человек впечатлительный, чуткий. Дьявол, пользуясь твоей чувствительностью, внушает тебе привычку придавать некоторым помыслам излишнее внимание. Он приклеивает к ним твой ум, и ты понапрасну мучаешься. К примеру, он может принести себе скверные помыслы о матушке-игуменье или даже обо мне. Оставляй эти помыслы без внимания. Если отнестись к хульному помыслу хоть с немногим вниманием, он может тебя измучить, может тебя сломать. Тебе необходимо немного доброго равнодушия. Хульными помыслами дьявол обычно мучает благоговейных и очень чувствительных людей. Он преувеличивает их падение в их собственных глазах с тем, чтобы ввергнуть их в скорбь. Дьявол стремится низвергнуть их в отчаяние, чтобы они покончили с собой. А если это ему не удается, то стремится, по крайней мере, свести их с ума и вывести из строя. Если же дьяволу не удается и это, то ему доставляет удовольствие навести на них хотя бы тоску, уныние. Как-то я повстречал человека, который постоянно плевался. «Он одержим бесом», — сказали мне про него. «Да нет», — отвечаю, — «бесноватые так себя не ведут». И действительно, как я достоверно узнал потом, этот бедолага не провинился настолько, чтобы стать одержимым. Он рос сиротой и отличался чувствительностью, впечатлительностью. Вдобавок, у него был помысел слева и немного болезненное воображение. Дьявол все это разжег и стал приносить ему хульные помыслы. И когда он их приносил, несчастный сопротивлялся, подскакивал и, желая избавиться от хульных помыслов, выплевывал их. А те, кто наблюдали за этим со стороны, думали, что он одержим бесом. Вот так. Впечатлительный бедолага выплевывает хульные помыслы, а ему говорят: «Ты одержим бесом». Часто хульные помыслы приходят человеку и по зависти дьявола. Особенно после всеночного бдения. Бывает, что от усталости ты падаешь как мертвый и не можешь противодействовать врагу. Вот тогда-то злодей-дьявол и приносит тебе хульные помыслы, а потом, желая тебя запугать или ввергнуть в отчаяние, начинает внушать. Да таких помыслов и сам дьявол не принесет. Теперь ты не спасешься. Дьявол может принести человеку хульные помыслы даже на Святаго Духа, а потом сказать, что этот грех, хула на Святаго Духа, не прощается. Геронда, а может ли хульный помысел прийти по нашей собственной вине? Да, человек может и сам дать повод для прихода такого помысла. Если хульные помыслы не вызваны чрезмерной чувствительностью, то они приходят от гордости, осуждения и тому подобного. Поэтому, если, подвизаясь, вы имеете помыслы неверия и хулы, знайте, что ваше подвижничество совершается с гордостью. Гордость омрачает ум, начинается неверие, и человек лишается покрова божественной благодати. Кроме того, хульные помыслы одолевают человека, который занимается догматическими вопросами, не имея для этого соответствующих предпосылок. Презрение к хульным помыслам. Геронда, Авва Исаак говорит, что мы побеждаем страсти смирением, а не превозношением. Презрение к какой-то страсти, превозношение над ней и презрение к хульным помыслам — это не одно и то же? Нет. В презрении страсти есть гордость, самоуверенность и, что хуже всего, самооправдание. То есть ты оправдываешь себя и отказываешься от своей страсти. Ты словно говоришь: «Эта страсть не моя, она не имеет ко мне никакого отношения», и не подвязаешься, чтобы от нее освободиться. А вот хульные помыслы мы должны презирать, потому что, как я уже говорил, они не наши, а от дьявола. А если человек притворяется перед другими, что имеет какую-то страсть, например, изображая себя чревоугодником, то тем самым он насмехается над дьяволом. В этом случае он лицемерит добрым лицемерием. Но это не насмешка над дьяволом. Ты насмехаешься над дьяволом, когда он приносит тебе хульные помыслы, а ты поешь что-то церковное. Геронда, как прогнать хульный помысл во время богослужения? Песнопением. Отверзу уста моя. Ты что, не умеешь петь по нотам? Не расковыривай этот помысл, отнесись к нему с презрением. Человек, который стоит на молитве и собеседует с такими помыслами, подобен солдату, который отдает рапорт командиру и при этом раскручивает гранату. А если хульный помысел не уходит? Если он не уходит, Знай, что где-то в тебе он облюбовал для себя местечко. Самое результативное средство — это презрение к дьяволу. Ведь за хульными помыслами прячется он, учитель лукавства. Во время брани хульных помыслов лучше не бороться с ними даже молитвой Иисусовой, потому что, произнося ее, мы покажем свое беспокойство, и дьявол, целясь в наше слабое место, будет обстреливать нас хульными помыслами без конца. В этом случае лучше петь что-то церковное. Смотри, ведь и малые дети, желая показать презрение своему сверстнику, перебивают его речь разными песенками вроде «Тру-ля-ля». То же самое следует делать и нам по отношению к дьяволу. Однако будем показывать свое презрение к нему не мирскими песенками, а священными песнопениями. Церковное пение — это не только молитва к Богу, но и презрение к дьяволу. Таким образом, лукавому достанется на орехи и с одного и другого бока, и он лопнет. Геронда, находясь в таком состоянии, я не могу петь, даже ко святому причащению мне подходить нелегко.